Путешествие кота Твикса. Ну что я могу сказать о себе? Я яркий и привлекаю внимание. В серой толпе будни я выделяюсь харизмой и своенравным характером. Но если у меня гладкая и рыжая шерсть, то это не значит, что меня за это обязательно нужно погладить. Я вообще не очень люблю, когда меня трогают чужие руки. Спорить я об этом не буду, но могу царапнуть. Я не просто рыжий кусок шерсти, который привлекает внимание. Прежде всего, я личность. Главный мой секрет независимости в очаровании. Люди этого до сих пор не поняли. Они постоянно идут на компромисс. Они прогибаются, но от этого не становятся гибкими. Гибкость — не компромисс. Гибкость — это свобода. Лучшее средство ухода за собой — это уход от тех, кто тебя не любит. За что меня любит старушка? Я беру на себя всю психологическую нагрузку, которая ей выпадает. Когда она меня гладит, я заряжаю ее батарейки. Это и есть привязанность. Мы с ней друзья, мы с ней коллеги, мы с ней обсуждаем самые насущные проблемы. Она умна и интеллигентна, как я. Мы понимаем друг друга с полумяу. Ну, не хочешь больше меня гладить? Зачем хамить, принимать меня не таким, какой я есть? А то начинается совать мне пальцы в рот, трогать мои зубы. Стоматологи, что ли? Брысь. Прием окончен. Мужчины частенько ведут себя нагло. Женщины, напротив, если любят, то проявляют ласку и преданность. Я для своей успокоительная. Теплота и уют — вот что она испытывает, когда смотрит на меня. Я постоянно пытаюсь поднять ей настроение всякими фокусами и закидонами. Вместо мышей я ловлю для нее положительные эмоции. Женщины более эмоциональны, они мне нравились больше, с ними было легче найти тесную связь, с ними всегда есть о чем поговорить. В ответ я забочусь о них, снимаю негатив, обратная связь с лихвой окупается. Нет смысла тратить время и силы на общение с равнодушными. Никакие кошки не способны растопить их сердца. Они черствы и душны, потом еще обвиняют во всех смертных грехах, возникшей аллергии, всем видом показывая, что им начихать на меня. Именно поэтому я так привязался к своей милой бабулечке. Но как бы ни было сладко, мне надоело развлекать людей, хоть они и милы. Дом, каким бы он ни был уютным, стал для меня мал, и мое «я» рвалось постоянно наружу. Телевизор надоел. Мне давно уже хотелось посмотреть на настоящую свободу, попробовать ее на вкус, хотелось узнать, какая она, потрогать ее, понюхать. Запах свободы кружил мне голову. Однажды я даже сбежал, но был пойман и затискан от радости в усмерть. С тех пор бабуля начала брать меня с собой в путешествие, но странствовать в переноске — то еще развлечение. Переносится так себе, не позавидуешь. В этот раз мы ехали за границу. Мне никто не объяснил, что я там буду делать. Зачем за границу? Для меня и так не было границ, я безграничный. Коты везде одинаковы, язык у нас один, независимо от страны. Может, кошечки разные, но кто же мне даст там прогуляться? С этими мыслями я покачивался в купе вместе с сестричками. Поезд постукивал в такт моему хвосту. Кто-то считает, что это нервы. Нет, это слух. Музыкальный слух. Иногда моя бабулечка брала меня на руки. Опять давление опустилось, знал я про себя. Я был в курсе всех болячек своей хозяйки. Она гладила меня до тех пор, пока ее настроение не поднималось. Обидно ли ощущать себя куском шкурки, пусть даже такой волшебной? Нет. Меня это забавляло и расслабляло. Я был снисходителен. Главное, что никто не лез в мою душу, никто не пытался ее понять. Невозможно это. Я даже слышал, что многие писатели были кошатниками. Они гладили нас, чтобы получить новую порцию вдохновения. Неудачники, чтобы поднять самооценку, больные на всю голову, от головной боли. Я, как обычно, дремал, пока поезд не остановился. Это была большая остановка. Сестры решили выйти из купе, чтобы пройтись по перрону на долгой остановке. Я не спал, просто дремал, наблюдая за тем, как дамы собираются в свет. А что будем делать с Твиксом? Посадить его в переноску, чтобы не убежал. Не хочется будить Рыжика, пусть спит. Куда он денется из купе? Они осторожно закрыли за собой дверь, так, чтобы не разбудить меня. Думаю, именно поэтому дверь купе не захлопнулась. Едва поезд качнуло от перецепки вагонов, как она тут же отъехала. Я обрадовался этому окошку свободы и выскочил в длинный коридор, ведущий к свободе. Мне хотелось пройтись по поезду, себя показать, на людей посмотреть. Благо двери между вагонами были открыты. Я шел на дичь, из плацкарты несло курицей, воблой и пивом. Люди были отзывчивы, даже чересчур, каждый пытался погладить или угостить косточкой. Но я же не собака. Этим только дай волю загладят своими рыбными руками, потом не отмыться. Я двигался осторожно, держа ситуацию под контролем. Ей парень, неужели ты должен погибнуть в конце, как в том фильме? Нет, ответил я себе, ни за что. И, увернувшись от рыбных рук, выскочил в спасительный коридор. В другом купе кто-то пел под гитару. Я послушал немного. Парень играл восьмиклассницу. Еще несколько человек подпевали ему громко, бестолково, романтично махая головой. Здесь меня никто не пытался поймать, все вспоминали, как целовались в восьмом. На столе лежал хлеб, открытая банка сардин, масло и яйца. Мне вдруг захотелось простой 15-процентной сметанки. Не стань я котом, быть мне начальником сметанного цеха на молочном комбинате. Потешил бы свое самолюбие. Остальные купешки были закрыты. Я проскочил вагон-ресторан, где народ стучал вилками и стаканами, и оказался в СВ. Я вошел в первое купе. Там тихо, девушка в телефоне и мужчина с клюшкой в руке дремлет на полке. Краем глаза заметил меня и крайне заинтересовался. Смотрит на меня уже с любопытством. Слава богу, клюшка для гольфа. Такой я еще не получал. «А ты все время с этой клюшкой спишь?» — спросил его я. «Смотри, какой наглый кот. Сидит, слушает, будто все понимает. Да, никогда не видела таких умных котов», — отвлеклась от телефона девушка. «Хитрый, прямо как человек». «Да, был я человеком много раз, но как бы человечно ни было, котом как-то удобнее», — махнул хвостом кот, разметая прошлое. «А глазища-то зеленые-зеленые, как у дьявола». «А ты уверена, что у дьявола зеленые глаза? А какие еще?» «Не знаю, пусть будут зеленые, но вроде бы черные». «Я и говорю, темно-зеленые, почти черные. Мне нравятся зеленые глаза. А я думаю, чего ты так на Тому запал?» «Да при чем здесь Тома? Она же твоя сестра, причем старшая. То есть была бы младшая, другое дело». «С тобой невозможно говорить, все время заставляешь испытывать чувство вины. Вот ты на ней и испытай свои чувства, только ко мне потом не подходи». «Черт, началось все с обычного кота. Если у тебя нет настроения, зачем его портить другим? Ты мне его давно испортил. Это такая месть, значит, хроническая. А еще говорят, что зеленый цвет успокаивает. Черта с два. Видимо, на тебя это не распространяется», — вздохнул парень. «Не знаю. Я зеленый цвет всегда считала самым наглым, если это не светофор. Я вообще-то про клюшку для гольфа, а вы на меня уже столько ярлыков навешали». Почесал за ухом кот, будто хотел их стряхнуть. «Он с ошейником. Сразу видно, что домашний. Домашний дьявол. Сам уйдет или надо будет вставать? Да погоди ты, дай ему лучше колбаски, чтобы потом он ходил сюда как домой. Шиш! Что, тебе жалко, что ли?» Девушка поднялась с полки, взяла со стола кусочек колбасы и кинула мне. «Да чего она у тебя такая злая?» Посмотрел я настороженно на женщину. Понюхал кусок колбасы, но есть не стал. Девушки не понимают одного, что когда они злятся, то сразу становятся тетками. Молодость куда-то пропадает. «Так ты спортсмен?» — обратился он к гольфисту. «В детстве я тоже был помешан на спорте. Все говорили, что главное — участие. Полная брехня. Мне больше нравилось выражение «победители не судят». Только ради этого я готов был побеждать. Можно было быть последним мартовским котом, но если победил ты лев, ты царь зверей. В гольф я играл с раннего детства, нравилось мне в него залезать. Ладно, шучу я. Знаю я эту игру. Гольф. Чем-то смахивает на хоккей, только в гольфе простора больше, есть куда смахивать. А в хоккее тесно, махач такой, что зубы трещат, — облизывал свою лапу кот. Куда смахивает? В смысле, похож на хоккей. Ну, не знаю. Я знаю, я ходил раньше в настольный хоккей. Разница только в том, что за это в хоккее можно было схлопотать люлей и стал ходить в ботинки. А в гольфе твоем одни белоручки, никаких контактов, благородные лица и высокие носы. Не достать. Ставки тоже высокие, главное попасть в лунку. Со стороны похоже на соревнования с холмом. Я так и не понял, вы там с соперниками сражаетесь или с рельефом? Рыжий, ты издеваешься? Нет. Вообще, я люблю травку, в смысле поваляться. На таком поле сразу хочется домик поставить, затопить печку, чтобы из трубы дымок. По идеальной траве ездят маленькие смешные машинки и ходят с деловым видом идеальные люди. Все так современно. За белыми людьми ходят носильщики клюшек, в их тяжелых челах лес клюшек. Кедди. Кеды, они тоже за вас носят? Какая низость. Носильщиков зовут Кедди. Все равно рабство. Я никогда не понимал этот вид спорта. Ты со скольких ударов можешь загнать мяч в лунку? Что ты на него смотришь? Гони ты его уже, а то будем после него блох ловить. Вновь возникла в нашем немом разговоре подруга гольфиста. Он же вроде домашний. Дома бывают разные. Клюшки тоже. Вот заведут себе клюшку, приоденут и давай махать ею перед носом. А она рада стараться. Откуда в людях столько снобизма? Эти двое начали мне надоедать. Это было заметно по моему недовольному хвосту. Твой дом вряд ли больше моего. Я все время боюсь там заблудиться. Мышей там нет, но я все равно счастлив. Сейчас меня беспокоят только три вещи. Моя старуха, окружающая ее среда и проблемы уссурийских тигров. Я довольно ленив, но все еще могу дать фору собаке, с которой живу. Мы с ней гоняем иногда по паркету, мне нравятся эти гонки. Дел у меня не так уж и много, но когда мне долгое время никуда не надо, я начинаю нервничать. Ну так со скольких свиданий ты взял эту лунку, чувак? Неужели посимпатичнее клюшки не нашлось? Хамишь, братишка. Уныло улыбнулся гольфист, встал и начал клюшкой выпроваживать меня из купе. Только не надо меня трогать. Я сам. Выскользнул я в коридор и пошел по нему дальше. С детства я был воспитан с пониманием, что я, солнце и весь мир крутятся вокруг меня. Я никого не хочу знать. Меня знают все. Говорят, что я не люблю воду. Я люблю воду, но мне не нравится, когда ее много, а ее все льют и льют, поэтому дождь я предпочитаю наблюдать за окном. Гром, молния, дождь, потом солнце и радуга. Эволюция любого скандала. Я всегда хотел знать, на чем стоит радуга. Я не верю, что это всего лишь иллюзия. Меня не устраивает ответ, что это белый цвет, расщепленный на 7 других. Рыжий? Еще куда ни шло. Нет, я не против общения, я же общаюсь с рукой. Просто надо делать перерывы, чтобы в них наслаждаться жизнью. Кошек от людей отличает то, что мы не боимся темноты. Люди же сразу подскакивают на месте, едва вырубят свет. Отсюда бессонница и неврозы. А ведь темнота — это время большой любви. Да, люди теперь боятся любить. Они боятся, что пока ты любишь, кто-то может оттяпать твою квартиру. Моя бабка очень этого боится, поэтому и живет со мной. Мне это барахло даром не нужно. Одной, конечно, проще, не надо ждать, пока кто-нибудь начнет к тебе приставать и задаваться вопросом, почему ты ко мне не пристаешь. Если хочешь понять, насколько серьезны отношения, отключи все гаджеты. Сможете ли вы провести хотя бы день вместе без посторонней помощи? Обычно я болтаюсь на цокольном этаже эволюции, между ног, смотрю на обувь и замечаю, насколько люди не дорожат словами, как быстро научились переобуваться. Я всегда тщательно принюхиваюсь к словам. И, судя по запахам, люди меняют взгляды чаще, чем носки. Я не злопамятный, но таким пройдохам особенно хочется сделать в туфли. Это мой протест.